Глава 10. Девятый этаж подземелья. Крыша культурно-развлекательного центра. Это было огромное здание, на крыше которого сидело 6 эльфов. 4 лучника, маг и воин в тяжелых доспехах. Они сидели вокруг небольшого костра и помирали от скуки. «Ни людишек, ни того владельца», — постановил маг огня. «Даже баб нет». «Как нет? 1300!» — хохотал воин. Он был весел и сейчас жарил на костре кусок мяса. «Живых, баб!» — маг покривил лицом, а тот заржал. «Смирись, нам здесь долго сидеть. Это подземелье не должно быть закрыто, пока армия мертвых не уничтожит мир». Воин похлопал мага по плечу. «А вы чего вечно тихие?» «Мы не расслабляемся. Нейр и Ойши уже расслабились и потеряли подземелье, за что и были дезинтегрированы великим богоподобным», произнес худой эльф с луком за спиной. «И поэтому нас не двое, а 6. Воин откусил жареного мяса, но поморщился. «Еще сырое. Думаю, если кто-то начнет пробиваться к центру города, мы узнаем об этом. Великий адский хитер. И здесь несметная армия слабых созданий. Пробиваясь через 600 000 зараженных, людишки сами помогут подземелью развиться. При этом они не получат ни силы, ни кристаллов. Это подземелье гениаль...» Договорить эльф не смог, потому что под потолком, практически над этим зданием, которое являлось центром подземелья, появилось огненное сияние. И оно очень быстро разрослось на сотни метров в диаметре. «Мля!» Все, что успел вымолвить воин, прежде чем огромная магическая мощь обрушилась на эльфов и здание, оплавляя его до состояния магмы. Пламя же разошлось во все стороны, полностью захватывая город. Огонь был настолько могуч, что его часть ушла на 8-й этаж, и не только. Он пытался попасть и в маленькую дверцу в одном из зданий города, но не смог. Ведь в дверях стоял краснокожий мужчина, блокируя огонь. А внутри... Человек-медведь стоял на коленях, а его вены вздувались, после чего лопнули все сразу. Краснокожего окатило кровавым фонтаном, а медведь исчез, оставив после себя лишь одежду. Вот только он тут же появился в гостиной, но уже в человеческом обличье, прямо перед диваном, но не успел выдохнуть, как все повторилось, но в более жесткой форме. Клео, пьющая чай, так и застыла, обливаясь медвежьей кровью, да и кружка была переполнена, и отнюдь не чаем. «Работа!» — обрадовалась та, глядя на стены, мебель и даже потолок в крови. Но кровь и тело быстро исчезли, а рядом с диваном появился Александр. Он рухнул на диван и тяжело задышал. Вены вновь начали раздуваться, но, к счастью, не лопнули. Гостиная. Александр. «Я хоть и не курю, но резко захотелось. Смерть от разрыва изнутри оказалась, пожалуй, самой неприятной из всех, что я испытывал. Ощущение, будто взрывается каждая клеточка внутри меня, неописуемы. Надеюсь, этого никогда не повторится. С другой стороны, вытянув руки, заставил их сиять от энергии. Я получил 2 ранга. Количество зомби в городе оказалось куда больше, чем ожидалось. Альф, я что, получил весь заряд бодрости?» — спросил в пустоту. И тут же появился рогатый. «Похоже, что так. Мне ничего не досталось. Видимо, я больше не способен на развитие, либо слишком силен для столь слабых созданий. Там не было никого, кто по силе равнялся бы даже седьмому этажу. Выходит, я получил два ранга на тех крохах, что остаются после того, как усадьба вытянула из них силы. Сурово. Выдохнув, поднялся. После возрождения самочувствие было превосходным. «Входить уже можно?» — раздался стук в дверь со стороны спален. Голос был Оксанин. «Да». «Оу!» — заулыбалась сестра. «Мальчики, а чем вы тут занимаетесь?» Хихикала та, глядя на меня, голова. Но я прикрылся. «Прям жестко было?» — спросила рыжая, показавшаяся сразу за сестрой. «У меня кружка чая наполнилась кровью до краев», — вздохнула Клео. «Бабахнула знатно». Женщины побледнели. «Зато я 10-го ранга», — улыбнулся в ответ. «Я и так был близок к 9-му рангу, но о 10-м и мечтать не мог, так что теперь мы знаем, что бывает, если кого-то слишком маленького ранга привести на убийство того же дракона». «Пусть меня разорвет на части трижды, но я согласна на это, если стану сильнее», — заявила сестра с серьезным видом. «Хм, разорваться готова, а в подземелье нет?» — заулыбался я, а на лице Анюты появился ужас. Да и не только на ее. Похоже, всех от упоминания кобольдов уже тошнит. Тогда как вам такая идея? Сделать 9-й и 10-й этажи без мутантов, а, к примеру, с троллями. «Следующее», — тут же заявила сестра. «Кобольды и пингвины?» «Заманчиво, но нет», — покачала та головой. «Кобольды и пчелы?» На меня вдруг все посмотрели, как на сумасшедшего. «Не, но могу сделать кобольды и зомби-пчелы-мутанты». «Девчат, ваш мужчина не готов к переговорам. Фас!» Анюта указала на меня пальцем. А я покачал головой. «Нам надо подземелье закрывать». «Боюсь, это невозможно», — возразил Альф, а я аж приподнял бровь от удивления. «Снаружи температура превышает 500 градусов, но если не выходить хотя бы час реального времени, подземелье, скорее всего, стабилизируется». «И что это нам дает?» «Исчезнет пожар, и начнут восстанавливаться зомби». «А также», — заулыбался он, — «это огромный этаж, полный противников, а значит, здесь много...» «Сундуков», — продолжил я за него. «Играем с огнем, конечно же, но первозданные сундуки с 9-го этажа...» «Так тут же целый город, на его исследования уйдут дни, если не недели», — вмешалась Оксана. «А енот нам на что?» — улыбнулся ей, и та застыла. «Папу моего позови!» — воскликнула рыжая, а я расхохотался. «Тут целый город, всех позовем, так что никаких фас и шпили-вили, марш работать, женщины!» — хохотнул я. «Так, вы двое!» — Кристина указала на Нину и Марию. «План такой, вы идете домой, а я трахаться буду, как вам? Супер же!» Блондинки с сомнением посмотрели на нее, после чего Нина стукнула ее по голове. «Не говори таких грубых слов!» — рыкнула старшая. «Я и одна справлюсь с задачей!» «Ниночка, ты супер!» Мария набросилась на ту и зацеловала в щеку. «Чего сразу начинается?» — попятился я. А за спиной стояла Мари и обхватывала меня руками. «Альф, открывай двери, соберем армию!» «Альф, открывай двери, соберем армию!» — хохотала Анюта. Мир, захваченный орками. Крепость ТЦ. Тайш. Тайш стоял на крыльце торгового центра, и его слегка потряхивало. Сейчас эта крепость была полностью под его контролем. Зверолюди ушли, медведь ушел. Странные бледнокожие также ушли. Остались 4 сотни гоблинов, которые радостно трудились за сытный ужин с мясом, пиво и великие перспективы. Во дворе, если территорию вокруг крепости так можно было назвать, обучались новобранцы. Это были и мужчины, и женщины. Вся крепость была забита панрийцами. Одни тренировались, обучаясь стрельбе и пользованию бронекостюмами. Другие наводили порядок в торговом центре, налаживая быт. Работа кипела. Оттого Тайш и не верил во все происходящее. Слишком уж все нереалистично. Пришел медведь. Откуда-то притащил множество самых различных бойцов, играючи перебил целую армию орков и ушел, как ни в чем не бывало. Будто очередной пустяк. Все, как он и говорил. Мир куда сложнее, чем нам казалось. Мужчина вздохнул и собрался было покинуть крышу, но получил доклад от наблюдателей, раскинутых по территории вокруг торгового центра. К ним движется большая группа солдат, и это панрийцы. Тайш собрал группу и выдвинулся навстречу, потому что здесь все заминировано. А когда прибыл, не поверил глазам своим. И правда, солдаты. Их было 300. В их снаряжении все сугубо военное, в отличном состоянии и разнообразно. Имелись не только автоматы, но и тяжелое оружие, как и броня разных классов. «Назовись!» — приказал ему немолодой мужчина, вышедший вперед. На нем был легкий доспех без экзоскелета. Шлема также не было, зато оружием были два необычных клинка, свисающих с пояса. «Младший командир Тайшнел!» «Генерал первой армии Лан Хо!» — заявил тот. И Тайш открыл рот, после чего снял шлем и слегка поклонился, как и люди, сопровождавшие его. А это 6 стрелков. «Рад встрече, генерал Лан. Я безмерно счастлив, что вы уцелели». «Вольно», — махнул тот рукой. «Доложи, кратко». «Есть». Тайш как мог кратко рассказал. Медведь, владелец, иномирцы, торговля, битва с орками, подземное хранилище, осада. «Веди», — повелел Лан, и Тайш повел их, проводя через минные поля, и вскоре они подошли к вратам. «Зеленая мерзость!» — выкрикнул командир, и, выхватив пистолет, пристрелил гоблина, который вышел из врат, таща лист металла. «Что вы делаете?» — прокричал Тайш. «Ты о чем? Уничтожаю чудовищ, вторгшихся в наш мир!» — недоумевал Лан. «Они помогают нам!» — возразил мужчина и приказал двум бойцам помочь раненому. Тот стонал и обливался кровью, но еще был жив. «Эти твари убивали, похищали и насиловали наших женщин, и ты защищаешь их? А уж не предатель ли ты?» Лан повысил голос, а 300 солдат позади него подняли свое оружие. «Гоблины в рабстве, и у них нет выбора. А сейчас они на нашей стороне и желают свергнуть орков. Это союзник, сильный союзник». «Если, чтобы выжить, нашему народу нужно объединиться с этой мерзостью, то лучше пусть он сгинет», — рыкнул мужчина, ввергая Тайша в состояние шока. «Но я не допущу этого, и оружие, найденное тобой, нам в этом поможет. Веди!» «Вы хотите забрать наше оружие и снаряжение?» — вновь ужаснулся Тайш. «Конечно. Или ты хочешь оставить его в руках ксеносов?» «Мы все перенесем на нашу базу. Это место все равно вскоре будет уничтожено. Поэтому чем раньше мы перенесем снаряжение, тем лучше». «Мы отбили 2 крупных нападения и уничтожили не менее 100 000 орков. И вы предлагаете оставить эту крепость?» — психовал Тайш. «Хоть 1 000 000 убей, зеленокожие, как зараза. Убьешь одного, на его место придут 2. Убьешь 2, придет 4. Сколько их не убивай, они будут приходить и приходить, пока мы не сдохнем». «Тогда как вы собрались побеждать их? Если не сражаться с ними, то и не победить». «Потому что их невозможно победить. Можно лишь выжить и дождаться, когда они уйдут. «Генерал!» Тайш прикусил губу, смотря на этих воинов, и лишь сейчас заметил, что их снаряжение чистенькое и почти новое. «Вы все это время сидели в убежище и вылезли, лишь узнав о том, что здесь произошла битва. А поняв, что у нас есть боеприпасы и оружие, решили взять нас под контроль?» «Мы не сидели в убежище, а защищали остатки цивилизации», — прорычал Лан, не скрывая своего раздражения. «И сколько у вас остатков цивилизации? Сколько гражданских?» «Мне надоел этот фарс!» Лан вдруг обнажил клинки, и они ярко засияли. «Ты или подчиняешься, или я казню тебя как предателя!» «Я еще и предатель!» Тайш вздрогнул, после чего начал истерично смеяться. «Мы с трудом выживали, прятались по подвалам и канализациям. Каждый день был адом, и теперь я предатель!» «Весело тут у вас?» — раздался женский голос. И Тайш застыл, после чего облегченно выдохнул. А миг спустя из врат вышла она. Медведица. Правда, сейчас на ней были короткие шорты, футболка и модные кроссовки. «Ксенас!» — прошептал Лан, прожигая взглядом невысокую белокожую девушку. Ее рост едва превышал 1,80 м, что для панрийцев считается коротышкой. «От Ксеноса слышу!» — хмыкнула девушка. «Ты, стало быть, хочешь оружие и снаряжение, а заплатить есть чем?» «Нет! А, поняла. Ты хочешь забрать все силой. А сможешь?» «Ты даже не представляешь, какой силой я обладаю!» Мужчина оскалился, а его клинки засияли от влитой энергии. «Ну, в смысле? Ты же ранга эдак 6-го. Жалкий слабак. И кичишься такой силой?» Девушка склонила голову на бок, смотря на того с недоумением. Сама Анна недавно получила 8-й ранг. К тому же она была одаренной, а перед ней обычный воин. «Да и 300 солдатиков привел. Думаешь, они тебе помогут? Просто посмотри». Анна указала на территорию за вратами, да и створку врат приоткрыла. А там в каждом окне пулеметное гнездо. И порой не просто пулеметы, а есть кое-что и помощнее. «Если вы сунетесь, вас просто в фарш превратят», — хохотала она. В этот момент Лан напал и ударил девушку мечами. Вот только клинки коснулись ее тела и даже не поцарапали. «Я же говорю, ты слабак!» Девушка вмиг обратилась 2-метровым человеком-медведем и, бросившись на мужчину, одним ударом отправила того в полет. Но тут же активировались солдаты и своими телами закрыли своего генерала. «Из уважения к Тайшу я не стану вас убивать, но при проявлении агрессии я не посмотрю на то, что вы одного вида!» Строго произнесла медведица и грустно вздохнула. «Одежду из-за вас, дебилов, порвала». «Опомнись, Тайш! Ты помогаешь ксеносам, а не своему народу!» — прокричал Лан. «Мой народ — это простые люди, которых мы освобождаем из плена, а не кучка ублюдков, спрятавшихся в бункере». Мужчина сплюнул и поднял руку. «А теперь убирайтесь и больше не возвращайтесь. Снаряжением мы не поделимся. И не можем поделиться. Оно было передано нам при условии, что мы будем помогать медведю в качестве наемников. Взамен он даст нам силу и возможность освободить свой мир». «Освободить мир? Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Лан. «Все они обманывают, а ты повелся на его речи». «Если не ошибаюсь, он один из тех мудаков, о которых ты рассказывал». Аня обратилась к Тайшу. «Он явно контактировал с владельцем, который посетил ваш мир». Да, мы попались на его уловки, поэтому знаем, к чему может привести сотрудничество с такими, как вы». «Зуб даю, вы обманули его или попытались убить, а то и захватить. Теперь пожинаете плоды его мести», — хмыкнула девушка. «Жадные идиоты, что еще можно сказать?» Ответом было лишь злое рычание. «Открою вам секрет, идиоты», — продолжила Анна. «Ваши миры связывает подземелье. Если его закрыть, эта связь пропадет. Хотя зачем я это говорю трусу и одному из тех, по чьей вине все это и началось?» «Думаете, мы не пытались?» — вдруг прокричал Лан. «Мы десятки тысяч солдат положили там. Нас просто смели, вы понимаете? Смели! Их число немыслимо!» «Да? Мой брат час назад одной магической атакой уничтожил 500 000 существ, среди которых десятки тысяч тварей, которые намного сильнее тебя». «Ты...» «Вру?» — хмыкнула медведица. «Чтобы врать кому-то, нужно, чтобы на этого человека не было плевать. А на тебя нам глубоко плевать. Поэтому иди, прячься в своей норе». Что-то прорычав, Лан развернулся и пошел по ранее отмеченному пути. «Пошли, дело важное есть». Анна приобняла Тайша и повела внутрь. Врата позади них закрыли и заперли. «Есть возможность хорошо подзаработать. Дело плевое. Искать сундуки с сокровищами». «Это как?» «Увидишь. Но там обитают зомби. Некоторые из них сильные, так что легко не будет. Но награда будет ого-го. Видел, как тот умеет? Я про энергию. Так же сможешь. И люди твои». «Сколько нужно людей?» «Много. Чем больше, тем лучше». Прошло 1.5 часа. Холл. «Из меня выпили душу, и не только. Одна блондинка — это хорошо, две еще лучше, но когда они обладают исцелением, это настоящая катастрофа. В холле я нашел Алису, а с ней три девушки в черных одеяниях. Среднего роста, худенькие, черноволосые, на лица вполне милые, разве что глаза у них опасливые, как у кошек. Рангов были невысоких, лишь четвертый. А сила, телекинез вроде, причем у всех троих. Наверное, потому что они тройняшки. И да, лицами, фигурами, всем похожи, кроме взгляда. Охарактеризую их так: суровая, любопытная и осторожная». «Ты и есть медведь?» — спросила суровая. В ответ я обратился медведем и взмахнул лапой, посылая им индивидуальные контракты. Срок 5 реальных лет, с возможностью продления и держанием языка за зубами до конца жизни. «Мы отдаем 90% добычи?» И вновь суровая возмущалась. «Лишь в совместных операциях», — поправил я. «Но это же много!» 10% от, к примеру, первозданного сундука на 9-м этаже?» Девушка замолчала. «Я не прошу вас убивать чудовищ и противников. Ими мы займемся сами. С вас поиск, разведка и проникновение. К тому же вы получаете бессмертие». «С огромным штрафом в случае смерти». «Могу убрать штрафы возрождения», — пожал плечами. «Нет, оставь те, пожалуйста», — поправилась суровая. «Хорошо, еще вопросы?» «Мы не будем с тобой спать», — заявила та и скрестила руки под грудью. Сравнительно небольшой, кстати. «Ладно, еще что-то». «Мы свободны жить где хотим и иметь право отказаться от задания, если считаем его неоправданно рисковым». «Хорошо. В свою очередь добавлю пункт об увольнении без объяснения причин». Согласился на условие, а девушка губы поджала. «Пойдет». Все трое согласились на контракт и стали моими слугами. В их головы тут же влилась минимальная информация о том, что такое быть слугами. но девушки быстро пришли в себя. «А теперь на задание!» Открыв дверь на приусадебную территорию, попал в настоящий военный лагерь из тысяч людей и не только. «Медведь, уже все? Все уже? Можно?» Енот буквально скакал на месте. «Можно, но не расслабляйтесь. В городе их было как минимум 500 000». «Да плевать!» Окинув взглядом лидеров отрядов, кивнул им, после чего вновь открыл дверь и на этот раз с выходом в город-полигон. Здесь были грибы, немного зеленого тумана, который они выделяли, а также много биомассы. У нас же имелась распечатанная карта города, которую сделали с помощью квадрокоптера, да и дверь перенесли к центру города. Народ стал выходить, а мы организовали временный штаб прямо на улице. Поставили радиостанцию, запустили квадрокоптеры и раздали всем рации. Это на случай, если вдруг появится орда монстров. «Тогда мы берем Северную улицу и эти вот районы», — предложил старый хан. «Монголов я тоже позвал». «Мои тоже на Северную улицу, но в эти районы», — согласился отец Оксаны. «Зубовы же не будут заниматься самостоятельной зачисткой. Вместо этого за процент от добычи они выделили целителей в отряды, а еще занялись штабом и поддержкой. Енот, в свою очередь, выделил группу силачей для Тайша. У него целая куча новобранцев, вот пусть и нюхнут пороха и опыта наберутся. С ними тоже целитель от Зубовых пойдет». К слову, армия енота не самая большая. Он отобрал на операцию лишь избранных. Всего же нас набралось более 5000. «Также не забывайте, запас этой дряни ограничен», — добавил я, имея в виду жижу против биомассы. «Выкупил у корпоратов. Им всяко больше не нужна». «Были и огнеметы, но белая жижа быстрее и безопаснее». «А вы...» — посмотрел я на 20 мужчин и женщин в черном со скрытыми лицами. «Это была родня Алисы. Но уже все обсудили. Ставите маяки и сообщаете по рации». Они одновременно кивнули и плавно погрузились в тень. На этом, пожалуй, все. Народ быстро разбежался на свои участки города. Он и правда огромен, и найти сундуки будет непросто, ведь они могут находиться в любом подвале или комнате, да даже на крыше. Если раньше можно было предположить нахождение сундука по наличию сильной охраны, то сейчас лишь наугад. Уже через несколько минут послышалась стрельба. Зомби постепенно возрождаются. Но неважно. Я обернулся и взглянул на свою команду. Все в полной боевой готовности. Пришло время покорять 10-й этаж этого подземелья. Спуск оказался в здании, расположенном в самом центре. Тут все банально. В таких подземельях спуск всегда в центре. И там, в подвале, мы нашли секретный тоннель, причем весьма узкий. Марии пришлось развеять голема, а петух едва не застрял. Впрочем, пролез. У нас как раз имелись обильные запасы смазочных средств. Удивило, что спуск занял всего 5 минут, и оказались мы в очередной лаборатории. Здесь все было в биомассе, и... все, ни врагов, ничего. Ха! Неужели наша совместная магия добралась и до этого места? Интересненько. Коридор вывел нас в просторное помещение, полное биомассы. Над полом, буквально в полуметре, на цепи, которая совершенно не была покрыта биомассой, висели огромные клетки. Много клеток, и если так посчитать, в них уместилось бы человек 500. Следующее помещение нас удивило сотнями стеклянных колб, в которых находились люди, точнее тела, и они мутировали. Мы сожгли всех. Половина имела первый ранг, а другая — второй. Похоже, они развивались и мутировали, но неважно. Шли мы быстро, и противника встретили лишь через 7 минут после того, как спустились. Это был зомби-киборг. Нет, вру. ведь это был элитный зомби-киборг. Он оказался сильным, быстрым и дрался в рукопашном бою, будто он Брюс Ли. Правда, это единственный и последний противник на этом этаже. Далее мы нашли две комнаты, где жил какой-то немолодой ученый. Там нашли 4 сундука, с наградой, от которой у нас глаза на лоб полезли. А в третьей комнате сидел или лежал, непонятно. В общем, там находился мужчина, туша которого занимала почти всю весьма просторную лабораторию. Его туша была 15 метров в диаметре. Из нее выглядывало лицо с бородой. А также я приметил 2 маленькие шевелящиеся кисти и даже писюн с бубенцами, как раз на уровне моей ноги. «Пришли! Вы пришли! Да, я виноват! Это я во всем виноват!» — прокричал мужчина. «Хватит! Мне не очень интересен сценарий этого подземелья!» Помахал я рукой и обернулся. «Что-то мы быстро, а там еще нифига не собраны сундуки!» «Давай просто подождем!» Сестра пожала плечами. «А вдруг подземелье начнет эволюционировать?» Оксана выглядела настороженной. «И согласен, всякое может быть!» «Старик, тебе долго до эволюции? Я владелец, мне можно отвечать!» «Долго! Недавно я потерял огромное количество энергии. Еще немного, и деэволюционировал бы», — ответил старик, чем удивил нас. «Мне впервые так честно отвечают монстры». «Даже так? Не знал, что так можно». Я подошел ближе. «Суровая у тебя роль. Мы немного подождем, пока зачищают 9-й этаж». «Побыстрее бы», — простонал он. — «Чаю будешь или булочек?» — «Не откажусь». — «Не знаю почему, но мне жалко этого старикана. Так что дал ему чаю с трубочкой и булочками накормил». «Конечно, странно, что он может есть, но раз может, то почему бы и нет?» — «Как же давно... как же я давно ничего не ел, тем более вкусного. Огромное человеческое спасибо!» Голос его был искренним, а на лице виднелось счастье. Даже девчата были тронуты. «У меня должно быть 2 скрытых сундука в комнате с колбами. В 2 колбах под слоем биомассы сундуки». «Понял, сейчас вернусь». Я умчался и примчался. «Сундуки были. Вот тебе и благодарность за угощение». «Как ты вообще оказался здесь? Знаю гоблина, который раз за разом умирает, будучи командиром крепости. Тоже жалко бедолагу?» «Моя душа будет 3 века страдать и работать, пока не получит свободу. Больше не могу сказать». Он закрыл глаза. Но это лишь на эту тему он ничего больше не мог сказать. Но парнем он оказался разговорчивым. «А времени у нас много. Очень много. Хотя кто знает, что богоподобный учудит. Вот и посмотрим».